Глава 20. На монстрологии меня ждал сюрприз. Даже не меня одну, всех нас. Я, честно говоря, не надеялась на интересную и познавательную лекцию, но Рейвен сумел меня удивить. «Дорогие студенты», — сказал он, опуская стопку учебников на стол, «к моему глубокому сожалению, я не смогу вести у вас лекции, так как вынужден отлучиться из академии. Вам придется все изучить самостоятельно по этим учебникам. Советую внимательно читать и запоминать информацию. На итоговом занятии мы отправимся в лес теней, и я пойму, кто учил, а кто проигнорировал мои слова. Последних мы помянем». В аудитории поднялся недоуменный гул. Такая перспектива не очень понравилась студентам. Но Рейвен не стал терять время на разговоры. Оставив на столе учебники, он широким шагом направился к выходу. У дверей он обернулся. «Лей, зайди ко мне, есть разговор». «Попрощаться, что ли, хочет персонально? Или нашел что-то интересное в книгах об усилении возможностей за счет эмоций?» Как бы там ни было, драконий боженька услышал мои молитвы и избавил меня от Рея и как от преподавателя, и как от наставника. Мне следовало радоваться, что не придется лицезреть его наглую рожу. Но почему-то особого счастья я не испытывала. Даже слегка разочаровалась. Потолкавшись у стола, я, наконец, смогла рассмотреть, что за учебники нужно взять в библиотеке. Составителем был мой дядя, но на обложке имелась запись, что все материалы предоставил Рейвен Такер. Ясно, Рей поленился самостоятельно написать учебник, просто скинул все заметки моему дядюшке. А дядюшка, тот еще зануда, дотошно систематизировал информацию. И, видно, дядюшка ему очень доверял, раз не побоялся поставить свое имя на издании. «Лей? Лей Торсон!» Услышала я визгливый голос. В дверях стояла Варда. «Тебя вызывает ректор!» Шестое чувство подсказало мне, что это не к добру. Кинув печальный взгляд на Айрин, с интересом листающую один из учебников, я поплелась в домик преподавателей. «Вызывали?» — несколько раз громко постучавшись, прежде чем войти, уныло спросила я. «Да», — ректор сиял, как начищенный медяк. «Мне нужно решить одну головоломку, и ты можешь мне помочь». «Может, вам лучше пригласить для этого кого-то из преподавателей? Магистра Дрейка, например, или лорда Такера?» «Нет-нет-нет, проходи, присаживайся». Я настороженно примостилась на краешек стула для посетителей. Ректор достал из ящичка стола вскрытый конверт и положил на стол. «Как думаешь, что в нем?» «Письмо? Все, я угадала, могу идти?» «О чем оно?» «Мне-то откуда знать?» «Это запрос из полиции». Я похолодела. «Его разослали больше месяца назад срочной почтой по всем академиям. К нам почта, как всегда, запаздывает», — сокрушенно заметил он. «Так вот, там интересуются, не поступала ли в академию благородная Лера Лея Мориус». Я крепко стиснула зубы до скрипа и вцепилась руками в стул. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — просипела я. «Это еще не все. Вместе с ним пришло еще одно письмо, адресованное лорду Рейвену Такеру от Лэра Люциуса Мориуса. Если бы я могла провалиться сквозь землю, я бы предпочла провалиться. Это письмо, судя по штемпелям, где только не побывало, и, наконец, догнало адресата. Я не знаю, что было в том письме, однако вскоре после его получения Рейвен Такер известил меня, что вынужден отправиться на поиски своей пропавшей невесты». Я сдержала судорожный вздох. «Ты все еще ничего не хочешь мне рассказать?» «Я хочу спросить», — севшим голосом прошептала я. «Что вы ответили полиции?» Ректор вскинул бровь. «Я написал чистую правду, что у нас нет студенток с таким именем. Но Леру Люциусу Мориусу я написал, что к нам поступил студент Лей Торсон, управляющий ветром, наставником которого стал лорд Рейвен Такер. Как считаешь, ему будет интересна эта информация?» «Спасибо», — просипела я, но тут же подняла на него испуганный взгляд. «А Рейвену Такеру вы ничего не скажете?» «Я, к сожалению, не знаю, где его невеста», — грустно произнес он. «Но мне очень интересно будет посмотреть, чем же закончатся поиски». На его лице появилась ядовитая ухмылка. «Спасибо!» — я благодарно шмыгнула носом. «Знаешь, пацан, никогда не думал, что лорд Такер настолько страшен, что от него бегут невесты». От ректора я вышла растроганная. Он не собирался сдавать меня и в то же время придумал, как известить моего дядю, чтобы тот не волновался. А ведь я даже не подумала о том, что дяде нужно отправить весточку. Он там, наверное, места себе не находит. Он же меня фактически воспитал. Дура неблагодарная. Сердце сжалось от жалости к дядюшке, и я едва не пустила слезу. «Лей!» — донеслось мне в спину. Я оглянулась. На крыльце домика для преподавателей стоял Рэйвин. «Точно, он же просил зайти к нему. Теперь я знаю, куда он отправляется. Искать невесту». «Что случилось?» — он обеспокоенно вгляделся в мое лицо. «Я был у ректора», — выдавила я. «Плохая успеваемость?» Я неопределенно махнула рукой. «Не переживай, мы все подтянем». Только сейчас я заметила, что Рэй выглядит неважно, будто не спал всю ночь. Под глазами появились синие круги, лицо осунулось. «Лей, тебе, наверное, интересно, почему я не смогу у вас преподавать?» «Нет, конечно, но я же не могла ему об этом сказать». «У меня пропала невеста», — траурным голосом сообщил Рэй. «Сочувствую, вы так выглядите, потому что не спали всю ночь, переживали из-за нее». Мне даже стало приятно от такой реакции моего жениха. Думает, переживает. «Да, я не спал всю ночь, но не из-за нее. До рассвета я просидел в библиотеке, пытаясь найти информацию о нашей связи. А теперь придется отложить наш вопрос до лучших времен и заняться поисками этой дурочки». «Как-то вы невежливо отзываетесь о вашей избраннице», — возмутилась я. «Лей, не начинай. В какой-то мере я был бы рад, если бы она исчезла раз и навсегда. Но я дал слово ее отцу позаботиться о ней». Гнев начал вскипать во мне обжигающей лавой. «Так он обо мне думает?» «Сегодня вечером я отправлюсь в путь на ее поиски». «С катертью дорожка», — пробубнила я под нос. «Повтори, я не расслышал». «Желаю удачи в поисках», — широко улыбнулась я. «Спасибо, Лей. Удача нам понадобится. Ты ведь составишь мне компанию?» «Что? Меня аж перекосило. Какую еще компанию? Не собираюсь я идти с ним, чтобы искать себя». «Нет!» — воскликнула я. «Нет?» — переспросил Рэй, нахмурившись. «При всем своем желании...» — начала я, решив, что нужно быть дипломатичнее. «Как-никак, Рэйвен все-таки мой наставник. Должна же у него быть иллюзия, что я его маломальски уважаю». «Вот и отлично!» — обрадовался Рэйвен. «Желание уже есть». «Я не смогу», — закончила я фразу. «Почему?» «Потому что у меня плохая успеваемость. По истории Киарской империи у меня вообще будет недопуск, если я не выучу все тома от корки до корки». «Не переживай», — отмахнулся Рэйвен. «С историей я тебе помогу. По растениям сам с тобой позанимаюсь, а с Дрейком как-нибудь договорюсь». «Но если я не буду тренироваться, то не смогу пройти Воронью тропу». Я цеплялась за малейшую возможность отстоять свое право никуда не ходить. «Тоже не проблема. С моими подсказками ты ее с легкостью пройдешь». В этом я сомневалась. Что он сможет подсказать? Сам, небось, ее и в глаза не видел. «Я хожу медленно, и со мной скучно. Может, вам поискать в спутнике кого-нибудь пошустрее и поинтересней? Фарго, например, знает много веселых историй». Зашла я с другой стороны. «Лей, я хочу взять в попутчики именно тебя. У нас с тобой интересная связь, ее нужно изучить». «Понимаете, я пришел сюда, чтобы учиться, и не готов годами бродить по белому свету в поисках незнакомого мне человека», — патетично произнесла я. «Годами?» — удивился мой наставник. «Какими еще годами? Мы сходим в Стенмарк и вернемся. Вряд ли эта девчонка ушла куда-то далеко. Скорее всего, она в Зеленых холмах, вышла купить булочек и заблудилась в трех улицах». «Почему вы такого мнения о ней?» «Видел бы ты ее», — печально вздохнул Рэйвен. «Ей не досталось острова, живого ума ее отца. Может, она родилась такой болезной, а может, няньки в детстве часто ее роняли головой. Но, поверь мне, ее развитие остановилось на уровне трехлетнего ребенка». «Сколько же в вас благородства, что вы решились взять в невесты это несчастное создание?» — съязвила я. «Да, благородство — мое второе имя». Я всеми силами держалась, чтобы не скривиться. Нашелся благородный. «А вы не думали, что вашу невесту могли похитить?» Мне захотелось увидеть от него хоть какой-то намек на переживание, но вместо этого пришлось лицезреть удивление. «Кто? Кому она нужна? Да и судя по тому, что требования о выкупе ни мне, ни ее дядюшке не поступало, никто ее не похищал». «Ее могли похитить и продать в рабство?» «Единственная работа, с которой бы она справилась, стоять на поле и отпугивать ворон. Кто бы стал ради этого заморачиваться с похищением?» «Да вам с такой невестой храм должны воздвигнуть за ваше милосердие», — процедила я сквозь зубы. «Храм — это уже лишнее». «Какая скромность! Я в восхищении!» Иди лучше собирай свои вещи. Мы скоро выдвигаемся в путь. По дороге расскажешь, какие еще мои качества на тебя производят впечатление. Наглость и самолюбие в основном. Но об этом я, конечно же, вслух не скажу. По крайней мере, пока. Вот когда придет время открыть карты, я уж на нем отыграюсь. Что говорить, вернулась я в свою коморку в наипоганнейшем настроении. Он же ни капельки, ни малейшей капелюшечки не переживал о моей пропаже. Ну и женишка мне папенька подобрал. Меня могли 100 раз обидеть, продать в рабство, а ему хоть бы хны. Еще и искать не собирается. Интересно, зачем ему тогда в город убийц? Страшная догадка поразила меня подобно грому. Ну, конечно, он наймет какого-нибудь головореза, чтобы тот расправился со мной. Не с Леем, а с Леей, с которой ему довелось познакомиться. Неужели он нашел способ, при котором можно укокошить навязанную пару и не сдохнуть самому? В таком случае прогулка в город убийц не будет бесполезной. Бездна его дери! Для меня же это путешествие может кончиться плачевно. Вряд ли добрые и милые жители городка успели меня забыть. Меня так возмутили слова Рея в адрес невесты, что я упустила главное. Глупо идти туда, где тебе может грозить смертельная опасность. Но теперь мне и самой хотелось все разнюхать насчет того, как разорвать эту помолвку. Взяв свой походный мешок, я поплелась к Рею. Надо бы предупредить его, что местные мне будут очень не рады, или наоборот, рады, что я сама притопала к ним в лапы. Рейвен был очень недоволен моим неспешным шагом. На его плечах болтался мешок куда поболее моего. «Ты идешь как на прогулку», — буркнул он. «Я предупреждал, что хожу медленно. Еще не поздно оставить меня здесь». «Значит, прямо сейчас приступим к тренировке скорости. Для боевого мага это очень важно». «Я забыл сказать», — прокашлившись, сказала я. «В Стенмарке у меня много врагов, и они будут счастливы прибить меня». «Глупости», — отмахнулся Рей. «В юности мы все склонны преувеличивать свою значимость. С парой-тройкой головорезов разберемся. «С парой-тройкой? Да там весь город против меня!» — возмутилась я. Рэй покачал головой. «Теперь он будет думать, что я трепло. Отвести бы его к ректору, чтобы все подтвердил. Но я обещала ректору, что сохраню его маленький секрет. Что же мне делать?» Придумать благовидный предлог, чтобы заманить Рэйвена к ректору, я не смогла. Сказала только... «А разве ректор разрешит мне прогуливать занятия, как бы у меня потом не было проблем?» Мой расчет был прост. Рейвен пойдет меня отпрашивать, а я намекну ректору насчет города убийц. Вряд ли он разрешит студенту Академии так рисковать своей жизнью, тем более теперь он знает, что я благородная Лера Лея Мориус. И если правда всплывет, то это грозит Академии большим скандалом. Мой дядюшка – известная личность в научных кругах. И достаточно будет одного письма министру образования, чтобы закрыть эту сомнительную богадельню. Но ответ Рейвена меня огорошил. Я оформил это как занятие с учеником по индивидуальной программе. И ректор не был против? Напротив, он был за. Сказал, что тебе такая прогулка пойдет на пользу. Все понятно, пробормотала я. Этот старый лис решил свести нас вместе и посмотреть, что из этого выйдет. А ничего хорошего не получится. Мы же как огонь и вода, как 2 скорпиона в одной банке. Мы несовместимы. Интересно, ректор рассчитывает, что между нами вспыхнет любовь, и мы, вернувшись из нашего бессмысленного путешествия, возьмемся за руки и создадим новую ячейку общества? Нет. Мы скорее поубиваем друг друга. Хотя нет, Рей к моей личине вполне благосклонен. А вот я его терпеть не могу. Если на него нападут чудовища, я и пальцем не пошевелю, чтобы ему помочь. До леса мы добрались быстро. Путь скрашивали рассказы Рея о монстрах, которые ему встречались. Я кивала и сдержанно угукала. Ясно же, что никаких монстров, кроме баб, поджидающих, по его словам, в каждом городе, ему видеть не довелось. Начитался книг моего отца, вот и заливается теперь соловьем. Сомневаюсь, что учебники, которые он нам сегодня показывал, писал он. Нанял какого-нибудь несчастного охотника за чудовищами, а авторство присвоил себе. «Я так посмотрю, вы все знаете», — льстиво начала я, когда мы вошли в лес. «Может, тогда расскажете, почему лес теней так называется?» «Здесь находится аномальная зона, разлом, из которого в наш мир проникли чудовища. Есть легенда, что все чудовища изначально являлись пророждениями бездны, как и верены. Веренов еще назвали черными тенями. Поговаривают, что они до сих пор летают по лесу». «Но это же байки!» — хмыкнула я. «Всех веренов победил генерал Морриган 300 лет назад. Уж насколько я плохо знаю историю Киарской империи, Но это общеизвестный факт, который не оспаривает даже мой дядюшка». Рэй усмехнулся. «Говорят, некоторые верены до сих пор живут среди нас, вселившись в тела драконов». После его слов я подумала, что в нем точно сидит верен. «Иначе чем объяснить такой противный характер?» В лесу Рэйвен то и дело останавливался, чтобы показать мне какое-нибудь необычное растение или животное. Рассказывал о них вполне правдоподобно. Некоторые сведения даже совпадали с тем, что знала о них я. По крайней мере, мой жених начитанный, и память у него хорошая. Теперь ясно, как ему удается производить впечатление человека, который во многом разбирается. Я слушала Рэйвена внимательно, желая подловить его на несоответствии. Но пока не получалось. Когда мои ноги начали заплетаться от усталости, Рэйвен решил сделать привал. После того, как мы перекусили вяленым мясом и лепешками, он сказал, что нужно сходить к реке Сууле и набрать воды в опустевшие фляжки. Недолго думая, я вызвалась на должность водоноса. Рэйвен не хотел отпускать меня, но мне просто необходимо было уединиться. Естественную нужду никто не отменял. А Рэйвену не объяснишь, почему я не могу сделать так же, как он, встать лицом к дереву и слить балласт. Мне пришлось долго заверять его, что я знаю дорогу к реке и что я не заблужусь, прежде чем он решился отпустить меня. До реки я практически бежала, буквально влетела в кусты, всполошив птиц и сняла штаны. Оставалось надеяться, что Рэйвен не шел за мной следом и не застанет меня за таким неприличным занятием. Блаженно выдохнув, я подошла к реке и наклонилась, чтобы зачерпнуть воду фляжкой. Но в этот момент что-то схватило меня. Вскрикнув от неожиданности, я попыталась вырваться. Но где там? Меня держала огромная, поросшая волосами пятерня. Нервно сглотнув, я перевела взгляд на ее обладателя. Им оказался гигантский человек, весь поросший редкими рыжими волосами. Сколько справочников в дядюшкиной библиотеке я не читала, а такой образине ни в одном из них не упоминалось. Человекообразное чудовище перекинуло меня через предплечье на манер, как богатые леры носят лисьи хвосты, и зашагало прочь от реки.